Три. И как теперь работать? Сергея редко что выбивало из колеи, и обычно это бывало что-то очень глобальное. А тут всего лишь на работу устроилась его бывшая однокурсница Ритка Ромашкина. Нет, теперь уже Ракова. Хотя какая она к черту Ракова? Ромашкина она. Он ее так и называл про себя. Ромашка. А еще Ритка Маргаритка. Но она об этом, конечно, не знала. Никто не знал. Мелкая рыжая выскочка. Да уж. Им всем на первом курсе института было по 17-18, а ей всего лишь 14. Она была гением, пошла в школу в 5 лет, закончила в 14, и преподаватели ее обожали, называли «наша маленькая», «маленький гений», «цветочек». Это всех бесило, а Сергея особенно. Мелкая, тощая, в огромных очках, за которыми скрывались глаза настолько пронзительно зеленые, что это казалось невероятным. Рита производила впечатление какого-то неземного существа. Она и одевалась не так, как другие. Длинные юбки, просторные кофточки. И все винтажное, будто из бабушкиного сундука. Длинные серьги в ушах, нелепые бусы, бренчащие браслеты. В этом было что-то цыганское, завораживающее и немного волшебное. А еще она страшно задирала нос. Теперь Мишин понимал. Скорее всего, это было от смущения. Ведь Рита оставалась ребенком, даже несмотря на свою гениальность. Именно из-за этого она так по-детски обижалась на все его подколки. Сергей задирал ее просто постоянно. Говорил что-нибудь обидное так, чтобы она слышала. Спорил с ней на семинарах чуть ли не до криков. Язвил и фыркал, стремясь уколоть побольнее. И откровенно обижал. Зачем? Скорее уж, почему? Он понял все про свое поведение на институтском выпускном вечере. Рита тоже туда пришла. В красивом зеленом платье, с распущенными волосами. Ей тогда только-только исполнилось 19. Очки она сняла и смотрела на мир большими ярко-зелеными глазами. И эти распущенные волосы цвета меди... Сергея ломала весь вечер, и он пил, пытаясь заглушить рвущее изнутри чувство, не желая ощущать подобное к этой мелкой выскочке Ромашкиной. Или желая. Он вышел тогда из ресторана на улицу, закурил, скорчившись у стены здания. И вдруг прикосновение к плечу. «Серёж, тебе плохо?» – спросила Рита взволнованным голосом. Она, наверное, решила пойти домой, в руках сжимала сумочку. «Может, врача вызвать?» Мишин смотрел на нее несколько секунд. Это были последние секунды, когда он еще что-то соображал. А потом он отбросил сигарету в сторону, схватил Ритку за талию, развернул, прижал к стене и впился в ее губы яростно и грубо. Сергей никогда и никого так не целовал. Ни до, ни после. Агрессивно и наверняка больно. Рита вырывалась, пыталась махать руками, ногами тоже махала. Но все это только больше его заводило. Он запустил руку в вырез платья, сжал грудь и почти застонал от наслаждения, почувствовав пальцами нежность кожи и остренький сосок. А потом Сергей почувствовал кое-что другое и вдруг осознал, что делает. Щеки все еще у Ритки были мокрыми. Слезы катились по ее лицу, по шее, и она всхлипывала ему в губы, уже не пытаясь вырваться. Мишина как ледяной водой окатила. Он отпрыгнул от Риты, с ужасом глядя на то, в каком она состоянии. Вся растрепанная, с размазанной косметикой и мокрым от слез лицом. «Из...» Начал Сергей, но она не дослушала. Шагнула вперед, размахнулась и изо всех сил вмазала ему кулаком в глаз. Мишин завыл от боли и осел на землю. «Ненавижу!» Прошипела Ритка со злостью и убежала. Это было последнее, что он от нее слышал. На следующее утро, когда Сергей хотел разузнать ее адрес и съездить извиниться, у отца случился первый инсульт. И Мишину стало не до Риты. А потом он узнал, что она уехала за границу на какие-то курсы, и решил ее не искать. Зачем? Вряд ли ей нужны его извинения. И странно. Столько лет прошло после того выпускного институтского вечера, да и в целом после института. Но то чувство к мелой рыжей Ритке Ромашкиной было самым сильным в жизни Сергея. Никогда больше ему настолько не обжигало сердце и душу. Он легко сходился и расходился, не испытывая ничего даже близко похожего на то, что ощущал в тот проклятый вечер. То чувство, оно было бесконечным и абсолютным, как вселенная. Наверное, так можно любить только в юности, до вытекания мозгов, дрожи в коленках и трогательного душевного трепета. А Ритка, видимо, так и не поняла, что он по ней все 5 лет с ума сходил. Но это, говорят, нормально для гениев. Как примеры решать или языки изучать – это они первые. Но человеческие чувства – Это будет похлеще теории относительности Эйнштейна. Или чего там? Производных и интегралов? Мишин уже не помнил, чем они отличаются. Сергей усмехнулся и покачал головой. Да уж, это Рита правильно сказала. С математикой он никогда не дружил.